Матерь Агни-Юги. Живем на земле, и чашу земного опыта нужно выпить до дна и понять, что до дальних миров можно дойти только по земле. Отбросить землю нельзя, ибо к чему же тогда прикрепиться? Для высших миров дух еще не готов, и в мировом пространстве именно земля для земного человечества является лучшим домом. Поэтому заботы о ней, о том, чтобы ее приукрасить, о том, чтобы не расхищать ее богатств и не уничтожать ее защитного земного покрова, являются обязанностями землян. Но вместо этого неразумно и беспощадно уничтожаются леса, животный мир и расхищаются недра. Ведь даже металлы и минералы в их естественном состоянии сохраняют неприкосновенную психическую энергию. Но сколько же ценных ископаемых расходуется зря на войны и прочие вредоносные начинания? Разве производство убийственных газов не является попыткой самоуничтожения? Много вредного творится на земле руками человеческими, и многое служит разрушением производительных сил планеты.